Глава 15. Дорогой дневник. По поводу сумы и тюрьмы народ был прав. Я подставила руки снова. Бугай щедро отлил из фляжки еще. Я пошла к Лео. Всего несколько шагов. И с каждым шагом я боялась, что меня толкнут или окликнут, или каким-то другим способом запретят поделиться, или он заортачится из гордости, но нет. Если гордость и возражала, то здравый смысл оказался сильнее. Радонцы не производили впечатления плюшевых мишек, но и на совсем больных на голову отморозков тоже не походили, что внушало некоторый оптимизм на будущее. Идти от травмоопасного оврага нам оказалось недалеко, но вверх по склону. Постепенно деревья стали редеть, и впереди показалась дорога. Но это была совершенно другая дорога, гораздо шире, чем та, куда мы вышли по мосточку, тому самому, который самоуничтожился. Эта дорога походила на обычную проселочную с набитыми в ненастье колеями. На ней нас ждали кони, телега и сопровождающие лица в виде охранников всего этого добра. Наличие телеги в составе каравана могло говорить как об оптимизме на случай нашего захвата, так и о пессимизме на случай неблагоприятного исхода сражения радонцев. Но в любом из вариантов свидетельствовало об их предусмотрительности. Воины, включая бедолагу Громилу, ехали верхом, а мы с Лео — на повозке. Лично меня такой расклад радовал, было где развлечься. И хотя повозка оказалась жесткой, а колеса без рессор, как по мне, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Особенно если предыдущие два дня шел плохо и без отдыха. Лео старался держаться, но и на его лице мелькнуло облегчение, когда он забрался в телегу и сел. Я устроилась к нему под бочок и прикорнула. Как бы. Не могу сказать, что это вышло совсем специально, но раз уж нехорошему Громиле, который обижал меня минувшей ночью, так карательно не повезло, грех было не воспользоваться ситуацией. В процессе оказания первой медицинской помощи под видом заботы о ближнем и лечебных надобностей я оторвала несколько узких кусочков ткани и сунула их себе в сапоги. Теперь нужно было убедиться, что никто за нами не наблюдает, осторожно вытащить кусочек и попытаться втиснуть между кожей Лео и браслетом. Выяснилось, что это проблематично. Даже мизинец протолкнуть под оковы оказалось невозможно. Слишком плотно они были пригнаны. Помощь пришла, откуда не ждали, из-под пятой точки. Из доски, на которой я сидела, торчала толстая занозина и кололась. Легким движением руки я решила сразу две проблемы. Думаю, Лео ковыряние палочкой доставили мало приятных ощущений. Но он стоически терпел, изображая на лице безмятежный сон. Рельсы бы из таких людей отливать. Да жаль, в этом мире еще не изобрели железных дорог с паровозами. Впрочем, с такими людьми, как Лео, зачем тут еще и паровозы? Справившись кое-как с подложкой под браслет на правой руке, я приступила к левой. Главная проблема заключалась в том, что я правша, а работать приходилось одной рукой. Зато наши левые руки были спрятаны за спиной у Леонарду. Можно было спокойно ковырять, не опасаясь попасться на глаза радонцам. Интересно, что Лео не отдергивал руки, позволяя мне копошиться. Возможно, у него были версии, схожие с моими, а может, считал, чем бы баба ни тешилась, лишь бы не истерила. Ехали мы довольно лихо. Справившись со второй рукой, я расслабилась. Первый голод прошел. Организм, признав факт, что есть ему никто не даст, запустил систему самообеспечения из резервов. И физиологические проблемы на время оставили меня в покое. Я проваливалась в дрему, подскакивала на очередной кочке, открывала глаза и видела только лес, лес, лес. Если здесь и были поселения, то я их проспала. Либо мы просто ехали по глухой тайге. Откуда здесь дорога? Да еще и такая наезженная. Вот в чем вопрос. Солнце уже клонилось к горизонту, и организм возмущался по всем поводам, когда склон по правую руку стал отчаянно лысеть проплешинами скал с характерными чертами каменоломен. Мы приближались к какой-то разработке. Не понимаю, какой смысл ковыряться в рудниках, шахтах или карьерах, попробуй их разбери. У черта на рогах, а потом все это переть за 3-9 земель по бездорожью и разгильдяйству. Не вижу разумности в этой экономике, дорогой дневник. Хотя в диктатурах зачастую с логикой проблемы. Впереди, за оградой с традиционными сторожевыми вышками, показались белокаменные дома. Снаружи от забора располагались постройки попроще, из дерева. На широкой площади перед воротами лежали ровные белые кубы, известняк, мрамор. Я не сильна в геологии. Кажется, мы добрались до места назначения. Перед нами открылись тяжелые кованые ворота. Их смысл в такой глуши, вдали от границы, вызывал вопросы. Кто может здесь напасть? И главное, зачем? За забором обнаружилось 5-6 каменных зданий и несколько деревянных, в частности, конюшня. Оглядеться более предметно мне не дали. Главный радонский маг командовал что-то местным воинам, и Лео, кряхтя, стал подниматься и подал руку мне. Только теперь я почувствовала, насколько все тело затекло. Двигаясь на негнущихся ногах, я добралась до края повозки, откуда меня снял Лео. Я боялась, что рана на его руке закровит от такой нагрузки, но противиться не стала. Вряд ли в этом обществе демонстративное неповиновение со стороны женщины может поднять авторитет мужчины. Даже в нашем от подобных проявлений стоит воздержаться. Однако, вопреки ожиданиям, кровь сквозь повязку не просочилась, и на лице Леонардо особых страданий не отражалось. Местный воин, которому начальник дал распоряжение, указал рукой на самое большое каменное здание. Внутри, за дверью на самом выходе, обнаружилась закрученная спиралью лестница вниз. Там располагалась хрестоматийная темница. Двери, решетки, нары, гнилая солома на полу, холод. Запах тоже был соответствующий. Гигиеной здесь были не слишком озабочены. Все это освещалось факелами в руках конвоиров. Узников в камерах не обнаружилось. То ли каторжане были особо послушны перед нашим появлением, то ли темница здесь предназначалась для более дорогих гостей, таких как мы. Растолкав нас в камеры друг напротив друга, воины, переговариваясь, ушли, вместе с факелами, оставив нас в полной темноте. Признаюсь честно, дорогой дневник, мне стало страшно. Очень. «Лео!» — позвала я в полголоса, держась руками за ледяную решетку двери. Единственное, что сейчас оставалось для меня реальным. «Поля, все будет хорошо», — пообещал верховный маг ледении со своим неистребимым оптимизмом. «Как ты себя чувствуешь?» «Благодаря тебе гораздо лучше». «Где мы? Что с нами будет? О чем они вообще говорили?» Мне хотелось спросить обо всем и сразу. Паника рвалась наружу фонтаном, и я уже была готова заткнуть рот руками, лишь бы хоть как-то ее удержать. Но отрывать руки от решетки было страшно. Мне вдруг вспомнилась темница из моего сна, того, с которого все началось в моем мире. Вот же, черт подери, сон в руку. Я не могу тебе дать точного ответа, где мы находимся. Нас берегут, потому что планируют передать императорскому роду. Если мы окажемся недостаточно жизнеспособными, император может быть недоволен. Что-то мне подсказывает, что когда ты используешь слово «нежизнеспособны» вместо «нездоровы», это не просто так. Поля, я сделаю все возможное, чтобы нас отсюда вытащить. Забавно. В прошлый раз из темницы меня вытащил не Лео, а бабуля. Точнее, прабабка, хотя сейчас это не столь важно. Она сказала, что мне нужно вернуться туда, где все началось, на самом деле. А на самом деле все началось в темной кладовке, где бабуля рассказывала маленькой девочке сказку. В ней неуклюжей сказочной принцессе требовалось разрушить крепость, чтобы помочь проклятому рыцарю. Проклятие с рыцаря я уже сняла, осталось второе. Крепости я еще не ломала. Но раз бабуля каким-то огородным овощем меня сюда закинула, она, наверное, на что-то рассчитывала. Или просто оптимизм Лео, дорогой дневник, передается воздушно-капельным путем? А что за товарищ командовал отрядом? Этот вопрос интересовал меня сейчас больше остальных. Точнее, больше меня интересовал вопрос, когда нас будут кормить и будут ли вообще. Но думать о плохом не хотелось. К тому же неизвестно, чем и с какими целями накормят. Поля, Сетоши нам совершенно точно не товарищ. Он здесь что-то вроде правителя, контролирует эту территорию. Судя по рисунку на халате, родом он из побочной императорской ветви. Не могу сказать, что происхождение у него слишком высокое, никаких шансов на наследование нет. Но аристократ далеко не из последних. При этом не считает, что должность владыки пары каменоломен для него унизительна. Я бы сказал, что это странно. Что-то тут не так? Определенно что-то не так с этим местом. Недаром судьба нас так упорно сюда тащит. Тебе удалось что-то узнать о долине? Нет. Никаких разговоров, которые помогли бы хоть как-то разобраться в ситуации, радонцы не вели. Они же знали, что я их понимаю. «Разумеется». Знакомый голос дальнего родственника местного императора разорвал тишину, как вспыхнувший в его руках факел, темноту. Радонец не спеша подошел к нам, наслаждаясь мизансценой. Возможно, еще до нашего прихода он спрятался где-то в темном углу, а мы прошли и не заметили. С другой стороны, он же маг, мог и какой-нибудь невидимостью прикрыться. Нет, ну до чего коварный тип. «Мы бы не стали рассказывать лишнее лазютчикам. Теперь, дорогая целительница, когда вы заговорили, мы, наконец, можем побеседовать. Вы производите впечатление разумной девушки». Сатоши вставил ключ в замочную скважину и со скрежетом его провернул. Я судорожно вспоминала, не наговорила ли чего лишнего, не поставила ли под удар Лео. По всему выходило, что нет. Радонец вышел слишком быстро. Мы могли бы наговорить куда больше, но он ждать не стал. Видимо, полагал, что я как разумная девушка и так ему все выложу на блюдечке с голубой каемочкой, с разбегу и в поглаженных шнурках.